Глава 36. «То есть я правильно вас понял?» Голос Аркартержерона Заркарийского был на удивление пугающе мягким. «Вы прошли посвящение в демонологи, проникли в ад, приняли личину моих самых преданных храмовников и отправили меня в спячку только ради того, чтобы снять проклятие с магистров Гортдейра и не выходить замуж за дракона?» Демон восседал в широком кресле собственного мрачного кабинета и с прищуром взирал на меня. А я, перепуганная и бледная, сидела на краешке мягкого дивана, обитого черной кожей. Не знала, куда взгляд деть, лишь бы не смотреть в морду высшего жреца. «Да», — произнесла очень тихо, про себя раздумывая, какие еще заклятия знаю для усыпления или умерщвления темного, а заодно, куда увели Лиски и Замрах. После нашей встречи с демонами у двери княжеского замка адептку и бывшего ректора забрала стража, а меня демон отвел в свой кабинет, где под страхом мучительной смерти приказал объяснить свои поступки и рассказать, что я делаю в аду. Я рассказала. Я же ведьма честная. Да и врать высшему жрецу страшно было. И неужели вы думали храмовников и высшего жреца надолго усыпить обычным колдовством? Уверена была. Призналась я. Аркартержерон с кресла вскочил, чем меня невероятно испугал и каким-то радостным тоном провозгласил. Уверена она была. Ух, ведьма, демонолог, артефактор. Пробралась в саму преисподнюю. И для чего? Чтобы не стать женой дракона. А до этого меня, самого князя темного, отправила с бесами в ад. Да еще и усыпила в моем собственном замке. Правда, с кладовкой вы переборщили. Могли хотя бы в гостевую спальню положить. Он сделал уверенный шаг ко мне. Я по краешку дивана начала отодвигаться. Мало ли чего сейчас демон удумает. Съест и не подавится. Он же вдруг улыбнулся мне очаровательной демонической улыбкой и провозгласил. «Тиана, да я же вас люблю. Всю жизнь мечтал о такой харизматичной особе». И тут же проникновенно добавил. «Женой моей будете?» Я от удивления воздухом поперхнулась и хрипло проговорила. «Вы же того должны на высшей жрице жениться». Он сделал широкий шаг и примостился рядом со мной. Взял мою ладонь в свою лапу и слегка сжал. Заглянул мне в лицо. Такими глазами посмотрел, что, кабы не страх, влюбилась бы в жреца. Ибо они демоны, еще те обольстительные личности. А уж аура вокруг него витала просто сладчайшая. Утонуть и пропасть в любовном омуте демонических глаз. «Я жениться должен был на высшей темной», — начал объясняться Аркартержерон. «Вы темная. И, судя по всему, высшая. Иначе не смогли бы стать демонологом, да еще и в саму преисподнюю проникнуть. Простым магам это не под силу». Я нервно сглотнула. Стать женой демона в мои планы как-то не входило. Попыталась оправдаться. Мне Замрах помогла в ад попасть. Демон отмахнулся. «Моя сладкая Тиана, никакая демоница не смогла бы вас притащить в ад, не имея вы сильнейшей родовой силы. У вас в семье высшие ведьмы. И Замрах, как и я, это увидела. Так что не сомневайтесь. Будьте моей женой». «А подумать я могу?» Попыталась отстраниться. Демон еще ближе подсел. «Нет», — проговорил проникновенно. «Вы моя, и это решено. Сами подумайте, какие у вас прекрасные перспективы. Станете высшей жрицей. Весь ад у вас в подчинении. Выше только владыка. А Гортдейр?» Князь поморщился. «Что вас ждет в нем? Работа магистром-артефактором. Будете учить драконов-неудачников». Он сверкнул алыми глазами. Прижал мою руку к своей груди, облаченной в тонкую черную рубашку. Рясу он скинул, едва мы вошли в кабинет. И теперь я могла видеть его действительно шикарную фигуру. «Вы достойны большего, Тиана. Соглашайтесь», — голосом искусителя нашептывал демон. «Я не разбрасываюсь подобными предложениями. Но вы меня поразили, очаровали, полностью завладели сердцем». «А как же Замрах?» Все еще пыталась сопротивляться я. «Отпущу», — с придыханием пообещал демон. «На все четыре стороны. Хотите, я и адептку вашу отпущу? Всего одно ваше слово, моя сладкая. И вы знаете, какое». Он проникновенно смотрел в мои глаза, а я быстро думала. «Значит, если я дам согласие, то моя Лиски и демоница будут отпущены, а я...» «Что-нибудь придумаю. Не первый раз по краю хожу. Главное, обеспечить безопасность адептки. Она за меня в ад ринулась. Не могу я ее так подвести. У девушки вся жизнь впереди. Да и Замрах уже столько лет томится. Может, она и правда, как обещала, снимет проклятие с магистров. И заживут у драконы счастливо. Будут жениться, на ком хотят. Аж, наконец, перестанет считать меня своим спасением и сочетается узами брака с той, кого выбрал его род. Все будут счастливы. Почему-то от мысли, что декан будет счастлив с Хаадией, стало невыразимо тоскливо. «Не грустите, моя сладкая Тиана», — нежно проворковал высший жрец. «Я вас никогда не обижу. Знаете ли, хороших ведьм очень мало, а таких привлекательных, да к тому же отважных высших, практически не существует. Вы уникальны, и я по достоинству готов оценить вас. Мало того, думаю, вам будет интересно пройти практику в самом аду и научиться высшим темным искусствам». Вот никогда не желала познать высшие темные искусства. Я хотела быть артефактором. Лучшим. «Самые темные знания будут в вашем распоряжении. Вы научитесь делать величайшие артефакты. У вас будет доступ к самым сложным и труднодоступным элементам. Вы станете сильнейшим артефактором. Вы же этого хотите, Тиана?» Но настоящий демон. И слова говорит правильные, и голосом елейным прямо в душу лезет. «А драконы?» Сочувствующим голосом продолжил князь. «Разве вы нужны драконам? Чешуйчатые никогда не умели ценить другие расы. Они всегда боролись за чистоту своей крови. И, как только Замрах снимет проклятие, они забудут о вас. Для них вы станете просто еще одной человечкой, желающей нажиться на знаниях Академии. Не более. Подумайте об этом, моя сладкая. Драконы не умеют любить так, как мы, демоны. Мы чувственны, страстны. Мы сама любовь». Ага, Аркар Тержеран, видимо, прочно вошел в роль демона-искусителя. И ведь знает, на что давить демонюка. Хотя, с другой стороны, как ни грустно, он прав. Я и сама не могла избавиться от этих мыслей. А еще Аркар Тержерон хорош собой, даже будучи в истинной ипостаси. «Вы всегда в таком виде ходите?» — спросила, рассматривая его демоническую натуру. Он одарил меня улыбкой. Темное облачко окутало тело демона, а когда расплылось, передо мной сидел темноволосый и красивый мужчина с уверенными, немного жесткими чертами лица, алыми глазами и удивительно белой кожей. Мужественный профиль, высокие скулы, уверенный взгляд. Красавец. Я вздохнула. «А не врете?» «Правда отпустите Лиски из Замрах?» Он коснулся губами моих пальцев. «Я могу обольстить, уговорить, использовать свой дар сведения с ума. Но обмануть я не могу. Я высший жрец, и каждое мое слово впитывает тьма. Обмануть — значит пойти против своего слова. Слово высшего. Тьма такое не прощает». Я от волнения прикусила губы и чуть слышно произнесла. «Тогда скажите вслух то, что вы мне обещаете в случае, если я дам свое согласие». Демон нехотя поднялся, отпустив мою руку. Темное облачко снова окутало его тело, возвращая демонический образ. Глаза его потемнели. «Я призываю ад в свидетели. Если Тиана Фат выйдет за меня замуж, то я...» «Не так», — прервала я речь демона. Он закашлялся от моей наглости и наигранно любезно поинтересовался. «А как?» Я посмотрела в глаза демона. «Сначала я дам согласие, потом вы отпускаете Лиски и Замрах, и только после этого я выхожу за вас замуж. Какая разница?» — недовольно пробубнил демон. Я встала и голову гордо приподняла. «Стоя перед алтарем, я хочу быть уверена, что моя адептка и высшая демоница Замрах находится в безопасности, то есть в Академии Горд-Дейр. Только так я смогу со спокойствием исполнить обещанное. Я не желаю в день моего бракосочетания, вместо того, чтобы дарить вам свою любовь, переживать о судьбе моей адептки и демоницы». Аркар Тержеран нахмурился, внимательно на меня посмотрел и нехотя начал заново. «Я призываю ад в свидетели. Сразу после того, как Тиана Фат даст свое согласие стать моей женой, я отпущу и сам лично отправлю адептку Лиски и высшую демоницу Замрах в Академию Горд-Дейр». Помолчал и, усмехнувшись, добавил. «Но если после этого Тиана Фат решит отказаться от данного слова, то я вправе вернуть вышеназванных обратно в ад». Я сцепила руки за спиной, стараясь не показать, как меня затронули последние слова демона. А ведь я надеялась, что он их не скажет. Тогда у меня был бы шанс сбежать, не имея претензий князя Адского. Ведь одно дело дать согласие, и другое — правда выйти замуж. Однако на то он и князь, чтобы понять мою уловку. Кто я против него? Ведьма? «Надеюсь», — улыбнулся мне демон, — «вы поступите благоразумно». Подошел ко мне и, ухватив за подбородок, взглянул в глаза. «Не дрожите так, моя сладкая. Я не причиню вам боли. Мало того, стану достойным мужем достойной ведьмы. Вы не пожалеете о своем согласии. Вы же его все-таки произнесете?» «Да», — напряженно проговорила я. «Не так», — улыбаясь, поправил демон. «Да, мой княже, я согласна стать вашей женой». Он коснулся губами моего лба и мягко произнес. «Вот и замечательно, моя сладкая». Снова посмотрел в глаза. «Свадьбу сыграем утром. Едва взойдет солнце. В отличие от Замрах, для брака с вами не нужна кровавая луна. Обойдемся без ее благословения. Я прикажу, вам привезут самое лучшее платье во всех мирах. Вы будете невероятно прекрасны в этот день». Он наклонился, пытаясь коснуться моих губ. Я отвернулась. Демон поморщился и отпустил меня. «Настаивать не буду. Все в свое время. Думаю, вы привыкнете вскоре. Еще сами будете просить меня о ласках. А теперь ступайте. Вас проводят в комнату». «А как же Лиски и Замрах?» Занервничала я. Демон одарил меня прохладным взглядом. «Хотите самолично видеть их отправление в ваш мир?» «Да». «Хорошо». Он чуть улыбнулся. «Желание моей невесты — закон для меня. Перед нашим бракосочетанием мы с вами вместе отправим их в город Дейр из зала ритуалов. Согласны?» Я кивнула. «А теперь ступайте. Вам нужно подготовиться к церемонии. А мне договориться о гостях и подготовить храм». Он никого не звал, но в кабинет вошел хмурый демон-страж. Аркартаржерон, не поворачиваясь к нему, приказал. «Проводите леди Тиану в мою комнату». Демон кивнул и открыл передо мной дверь. А когда мы вышли, и дверь закрылась, я вдруг отчетливо поняла, что эта моя прошлая жизнь навсегда для меня закрылась. «Доигралась ведьма», — подумала я мрачно. «Не захотела замуж за дракона? Станешь женой демона». И пока шла, старалась представить себя рядом с князем Ада, но его привлекательный и красивый лик затмевало лицо дракона мрачного. «Я никогда больше его не увижу. Никогда. Не скажу, какой он мрачный и самовлюбленный. Не пообещаю проклясть. А еще на нем так и останется Лискино невезение. Простите меня, Аш», — прошептала я, входя в опочивальню Аркартаржерона, которая с завтрашнего дня должна была стать и моей. «Простите меня, декан мрачный», — проговорила, ощущая, как камнем замерло сердце и стало трудно дышать. Не сдержалась, рухнула на огромную, устланную черным бельем кровать и заплакала. «Доигралась ведьма».